несостоятельность эволюционной теории. Современная система образования в средних и высших учебных заведениях некоторых стран мира пытается преподносить учащимся и студентам теорию эволюции как проверенный и установленный факт, в подлинности которого можно не сомневаться. В действительности же, из древней истории нетрудно узнать, что еще за 700 лет до Рождества Христова подобная теория существовала. Египетский ученый, философ Фалес, учил, что из воды возник зародыш жизни. Этому же учили и греческие философы Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель и другие. Таким образом, теория эволюции Дарвина имеет по меньшей мере 2500-летнюю давность. А сегодня понадобилось для оправдания безбожной жизни и насаждения атеизма. Основной смысл этого лжеучения в том, чтобы удалить Творца Вселенной, объяснив происхождение всего материального мира рациональным путем и опровергнуть истинность утверждений Библии и христианского вероучения, подорвав в людях авторитет Священного Писания. Короче говоря, покончить с религией. Что такое истинная наука? Наука — это сумма знаний, лежащих в основе научной картины мира, изучение явлений растительного и животного мира, природы, общества, взаимосвязи этих явлений. Изучая тот или иной предмет, ученые выдвигают всевозможные гипотезы, научные предположения, достоверность которых еще не подтверждена. Принятая наукой гипотеза называется теорией, общим принципом объяснения того или иного факта или явления. Принятая наукой теория перестает уже быть теорией, а становится действительным положением вещей, научной истиной. Поэтому нельзя назвать истинной наукой то, что основывается на предположениях с их теоретическими исследованиями, отвлеченно-логическими выводами и обобщениями, часто не соответствующими практике и реальной действительности, как, например, идея самопроизвольного зарождения и развития жизни на Земле. Однако это и подобные ей теории предлагают сегодня студентам верить в то, что некогда расплавленная, а затем остывшая мертвая материя в один прекрасный момент, миллионы лет тому назад, самопроизвольно родила жизнь, произвела человека, дала ему разум, совесть, память и тому подобное. Верить в такую чушь способен тот, кто сознательно решил заменить истину Божию ложью. Отсюда мы заключаем, что теория эволюции, основывающаяся на догадках и предположениях происхождения материи, жизни видов и прочее, не является подлинной научной теорией. Она пришла с по сердцу не только ученым-материалистам, но и всем безбожникам, атеистам, увидевшим в ней какую-то новую основу для отрицания Творца, и завоевала себе прочное, но ложное место в программе учебных заведений. Сам основатель теории эволюции Чарльз Дарвин пытался объяснить только происхождение видов растений и животных. Но проблему возникновения жизни Дарвин не решал и не решил, как некоторые это ему приписывают. Он даже не занимался этим вопросом. Будучи человеком глубоко верующим, Дарвин не допускал мысли, самопроизвольного возникновения жизни и появления этим же путем живых существ. Дарвин писал: «Есть величие в этом воззрении на жизнь, с ее различными силами, изначально вложенные Творцом в значительное число форм или только в одну форму». И далее: «В моменты чрезвычайного колебания я никогда не был атеистом в том смысле, что я отрицал существование Бога. Вопрос, существует ли Творец и Промыслитель мира, получил удовлетворительный ответ от величайших умов, какие когда-либо жили». Позже теория Дарвина была извращена и стала развиваться в направлении, выгодном для материалистов. Эти же ученые объявили Дарвина атеистом, тогда как он до самой своей смерти был христианином, диаконом англиканской церкви и членом церковного совета. То же самое сделали и с Эйнштейном, объявив его атеистом. Эйнштейн писал: «Я верю в Бога как в личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом». Еще будучи молодым студентом, я решительно отверг взгляды Дарвина, Геккеля и Гексли, как взгляды беспомощно устаревшие. К атеистам был отнесен академик Павлов и другие верующие ученые-христиане. Свою теорию о происхождении видов Чарльз Дарвин развивает с простейшего живого организма, называемого протоплазмой, от греческого слова «протос» — первый, плазма — клетка, оставив в стороне проблему его возникновения. Откуда, когда и как появилась протоплазма, из которой произошло все живое? Ученые ссылаются на бесконечно удаленное от нас прошлое, утверждая, что миллиарды лет тому назад откуда-то появилась мертвая материя и энергия. Из этой материи и при содействии этой энергии, подчиняясь законам природы, появилась первая живая клетка — протоплазма. Но каждый закон предполагает законодателя. Где же тот, который установил естественные законы, законы природы и закон жизни, действующий в живой клетке? К сожалению, ученые не могут ответить вам на этот вопрос, так как о законодателе они ничего не знают или предпочитают не знать. В подтверждение этого эволюционного учения дарвинисты пытаются создать в лабораториях искусственную живую клетку и тем самым не только проникнуть в тайну происхождения жизни, но и подтвердить истинность своей теории. Напрасные и пустые научные потуги. Создание такой живой клетки ничего в сущности не доказало бы, так как она была бы создана с помощью всех нужных для этого химических компонентов. Не мудрено сварить кашу, когда налицо пшено, вода и огонь, а попробуйте сварить ее, когда всего этого нет. Бог, создавший Вселенную и все, что ее наполняет, не спрятал от человека ни созданных им химических элементов, не скрыл от него сложных биологических, химических, физических и других процессов. Ученые хотели бы создать протоплазму. Но что, собственно, представляет собой протоплазма? Протоплазма — содержимое живой клетки, ее цитоплазма и ядро, в состав которой входят вода, белки, липиды, жироподобные вещества. Протоплазма – основной субстрат жизни животных и растительной клетки, способной питаться, раздражаться, делиться и вызывающей восхищение таинственностью и сложностью комбинации своих функций и строения. Даже поверхностное знакомство с этим микроскопическим чудом способно вскрыть абсурдность утверждения ученых о случайном зарождении величайшей из тайн – тайны жизни. Но ученые отклоняются от честного признания несостоятельности своих взглядов. Конечно, мы знаем многое о химическом составе протоплазмы, но увертывающийся механизм жизни, обитающий в ней, никогда еще не был учеными открыт, отделен или изолирован. Внутри этого невидимого организма, который кажется нам ничем иным, как ничтожным пузырьком желе или студня, полужидкого бесцветного вещества, заключены изумительные способности и возможности. Имея очень тонкий покров или оболочку, протоплазма содержит в себе весьма драгоценные крупинки, в которых обитает чудодейственная сила, производящая перемены в развитии организма. Эти крупинки называются хроматин, красящее вещество хромосом, находящееся в ядрах растительных и животных клеток. За время деления клеток хроматин формируется в хромосомах. Не вдаваясь в рассуждение о том, откуда появилась первая протоплазма, ученым-материалистам хотелось бы доказать, что все творение началось с появления живой клетки, а из нее уже произошли растения, животные и человек. Однако никакая наука не смогла до сих пор перешагнуть барьера, поставленного Творцом между мертвой и живой материей. Наблюдения показали, что минералы не превращаются в растения и деревья, не становятся животными. Напротив, эволюция происходит здесь в обратном порядке. Не от низшего к высшему, как учил Дарвин, а от высшего к низшему. Растения питаются минералами, а животные питаются растениями. Вторым барьером, установленным Богом, который никогда не удастся перешагнуть науке, является то, что каждый род растения или животного не может переходить в другой и способен производить на свет только себе подобное потомство. В первой главе Библии сказано: «Бог сотворил траву, сеющую семя по роду своему, рыб, животных, птиц по роду их, скотов и гадов и зверей земных по роду их». В этой одной главе Бог повторяет фразу «по роду их» 7 раз, желая этим подчеркнуть важность установленного им закона. Все многообразие растений и животных ведет свою родословную от создания мира. Бог все создал и все установил в самом процессе творения, как написано: «Дела его были совершены, приведены в законченный вид, еще в начале мира». На протяжении ряда веков растения, животные и человек могли претерпевать изменения, но они всегда оставались в пределах данного вида. Виды растений и животных не изменяются. Они постоянны, и нет между ними ни преемственности в происхождении, ни развития одного вида в другой. Человек мог быть когда-то выше или ниже ростом, крупнее телосложением, с лучшими мускулами, нервами или здоровьем, но он всегда оставался только человеком, а не переходил в какое-то другое существо. Например, миниатюрные мексиканские собачки или огромные швейцарские сан-бернары, они всегда остаются только собаками и не превращаются с течением времени в козлов или кабанов. Мышь родит мышь, коза — козу и верблюд — верблюда. Ибо вся тварь размножается по роду своему. Есть много кошачьих пород, но ни один кот не превратился в леопарда или барса. Существует много лошадиных пород, но все они только лошади, и не больше. Можно скрестить лошадь со слоном, и в результате получится мул, который не способен давать потомство. Мулы, как и другие гибриды в животном и растительном царствах, преграждают дарвинистам путь к проповеди своей теории среди истинных ученых и здравомыслящих людей. Советские ученые Мичурин, Тимирязев и другие широко применяли гибридизацию, скрещивание растений, фруктовых деревьев, домашнего скота, преподнося полученные гибриды как неопровержимое доказательство того, что Бога нет, и что все окружающее нас создала и продолжает создавать природа и люди. Но они умалчивали о том, что созданные ими гибриды растений, ягод, фруктов или животных не являются новым видом, так как не могут воспроизводить потомство по роду своему. Существует множество сортов роз, но все они берут начало от дикой розы. И если перестать культивировать гибриды роз, то все они вскоре возвратятся к своему дикому предку. Если каждое растение и животное способны производить на свет себе подобных, то сами они откуда появились? Почему гибриды не дают потомства? Почему нет промежуточных звеньев между кошкой и львом, овцой и коровой? Что появилось прежде, дуб или желудь? Известно, что дуб вырастает из желудя, и желуди растут только на дубе, а не на осине или на плакучей иве. Вы согласитесь со мной, что для появления желудя требуется такое же сверхъестественное вмешательство и действие Бога, как и для создания могучего дуба. Ученые-материалисты должны в данном случае или признать наличие божественного чуда, или доказать нам, что желуди могут появляться и без дуба, и что дуб способен вырасти и без желудя. В царстве пернатых мы встречаемся с той же самой проблемой. Что появилось раньше? Яйцо или курица? В царстве рыб что появилось раньше, икра или рыба, мечущая икру? У приверженцев теории Дарвина нет ответа на эти вопросы. Эволюционисты основывают свою теорию на изменениях, происходящих на протяжении тысячелетий, и таким постепенным путем создающих новые и новые виды животных. Однако раскопки не только не подтверждают этого предположения, а напротив доказывают обратное. Мамонты, динозавры и многие другие животные вымерли, а на их месте таких же видов нигде на Земле не обнаружено. Где здесь процесс эволюции? Палеонтологи, ученые, занимающиеся ископаемыми организмами животных и растений, признают, что цветущие растения и насекомые возникли одновременно и внезапно. Раскопки не только смущают ученых, но убеждают их в факте внезапного творения. Отсутствие промежуточных ступеней развития организмов — тупик эволюционной теории Дарвина. Как при тщательном научном исследовании, так и при поверхностном обзоре можно убедиться, что в природе нет даже намека на какую-то непрерывность эволюционной цепи. Одним словом, учение Дарвина представляет собой научный скандал и конфуз. Французский ученый Бланшар на все теоретические доводы дарвинистов об эволюционности видов неизменно повторял: «Покажите мне хоть один пример или случай в природе фактической трансформации вида». Эта просьба академика Бланшара никогда не была удовлетворена. Созерцая дело его перстов, мы не можем не согласиться с тем, что все видимые нами шедевры от макрокосмоса до микромира, от протоплазмы до человека, были созданы по определенному и точному плану, для начертания и выполнения которого понадобился совершеннейший творческий разум и всемогущество Божие. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Происхождение человека. кто я, откуда я, что сделало меня таким, как я есть. Современные представления о происхождении человека, мало сказать, баснословные или сказочные. Они просто безграмотны. Вот, к примеру, что говорит знаменитый французский ученый Ламарк. Какой-то вид обезьян под влиянием неблагоприятных условий существования вынужден был спуститься с деревьев и приобрести привычку ходить по земле на двух ногах. Прямохождение привело к сильным изменениям всего организма. Укрепились и удлинились ноги. Стопа ноги утратила хватательную способность, укоротилось лицо, резцы приняли вертикальное положение. Четверорукая обезьяна превратилась в двухногую, которая постепенно расселилась по земле. Постепенно формировалось сознание, стала развиваться речь. Все здесь ясно, просто и понятно. И, кстати, не обременено излишними утомительными доказательствами, не правда ли? Чарльз Дарвин не занимался разработкой вопроса о происхождении человека, но в одной из книг писал: «Благодаря теории происхождения видов много света будет пролито и на происхождение человека». Поклонники его теории, ученые-атеисты, не поскупились в пролитии этого света. Чтобы окружить происхождение человека загадкой, ученым-материалистам потребовалось отнести это событие за сотни миллионов лет до нашей эры. Развивая теорию происхождения человека от обезьяньего предка, они пришли к заключению, что между вымершим видом обезьяны, от которой произошел человек, и современным человеком должны существовать переходные ступени или формы, так называемые недостающие звенья. Ослепленные желанием во что бы то ни стало найти эти недостающие звенья, ученые отправились на поиски. Голландский врач и анатом Евгений Дюбуа посетил остров Ява, где производил раскопки с целью обнаружения останков предков человека. В результате он обнаружил несколько зубов неизвестного происхождения, одну бедренную кость и часть черепной коробки. Бедренная кость мало чем отличалась от кости современного человека. Эта находка питекантропа, обезьяна человека, была встречена учеными-материалистами с большим энтузиазмом. Но реконструкция всего скелета по одной кости и нескольким зубам была невозможна. Находка яванского питекантропа обсуждалась учеными на трех международных конгрессах в Лейдене, Кембридже и Берлине, с неприятными для материалистов результатами. Знаменитый немецкий биолог Рудольф Вирхоф доказал участникам конгресса, что костные останки, найденные на Яве, принадлежат гигантскому гиббону, человекообразной обезьяне. Но ученые-материалисты не успокоились. Голландский доктор Евгений Дюбуа нашел себе многих подражателей. В Германии, близ Гейдельберга, на дне песчаной ямы, была обнаружена нижняя челюсть ископаемого человека, получившая название Гейдельбергской челюсти. В разное время были обнаружены отдельные зубы и обломки костей в Китае, во Франции и в других местах. Особенно поусердствовали в этом направлении ученые Советского Союза. Но все коллекции костей были или останками гиббона, или костями самого обыкновенного человека. В результате недостающее звено остается и по сей день недостающим. Подлинные беспристрастные ученые по-прежнему видят между человеком и обезьяной зияющий провал, которого никто не сможет заполнить и которого не видят лишь защитники обезьяньей теории. Интересно, что некоторые из найденных недостающих звеньев оказались поддельными. Ученые-атеисты хватались за любые подделки в надежде доказать истинность эволюционной теории. Модель питекантропа, созданную на основании верхушки черепа и трех зубов, часто можно встретить в музеях. Почему и на каком основании все эти измышления преподносятся нам от имени науки? Ученые-материалисты приводили целый ряд аргументов в пользу сходства между человеком и обезьяной. Они указывали, например, на близость обезьяньей крови и крови человеческой. Опыты с определением групп крови у человека и обезьян, а также опыты с переливанием крови, вскружили головы ученых. Оказалось, что вливание человеку обезьяньей крови не было смертельно. Ученые-материалисты торжествовали победу, но недолго. Дальнейшие опыты показали, что кровь человека, влитая обезьяне, была для нее смертельна. Опыты с переливанием крови между разными животными обычно заканчивались смертью этих животных. Также установили, что кровь человека гораздо сильнее крови всех других тварей, и что сопротивление белых кровяных шариков у человека, лейкоцитов, гораздо активнее, чем у животных. Все эти и другие научные данные в корне разрушили теорию о сходстве крови обезьяны с кровью человека, а также подтвердили уже ранее установленный факт, что нельзя отождествлять сходство двух видов крови с их генетическим родством. Человек, имея сходство с животными, был создан Богом отдельно от них и стоит несравненно выше их всех. Ученые-материалисты усматривали сходство между человеком и обезьяной в количестве головного мозга, достигающего приблизительно 900 кубических сантиметров, при средней емкости черепа 500 кубических сантиметров у гориллы, а у человека 1400 кубических сантиметров. Но позже выяснилось, что ум человека не зависит от веса его мозга. У писателя Ивана Сергеевича Тургенева мозг весил 2012 грамм, но были люди с еще большим мозгом, чем Тургенев, и остававшиеся при этом идиотами. Перед лицом таких установленных фактов приверженцы обезьяньей теории потерпели провал. Ученые указали на рудиментарные органы в организме человека, как, например, копчиковая кость, остаток хвостового скелета, слепая кишка, аппендикс, зубы мудрости. К числу излишних для организма органов ученые относили гланды и некоторые железы. К ним была отнесена даже щитовидная железа, которую пытались вырезать у детей в целях предохранения их от зоба в зрелом возрасте. В результате эти дети превращались в идиотов, у них задерживался рост, а мягкие части тела развивались до безобразных форм и размеров. Как ни странно, сторонники обезьяньей теории любят говорить о сходстве человека с другими животными, но решительно уклоняются от признания колоссального различия между ними. Сходство человеческого зародыша с зародышем животного является лишь подтверждением того единого принципа и плана, по которому Бог создал весь животный мир, частью которого является человек. В области физического строения человек обнаруживает сходство с животными, но во всех других отношениях он отличается от любого животного, как день от ночи или небо от земли. Животное несознательно пользуется природой, человек же заставляет природу служить себе и господствует над нею. Человек способен проникать в звездные сферы и микроскопические миры, расщеплять атом, летать в космос. Никакая обезьяна на это не способна. Ученым известно, что обезьяна может произносить до 20 различных звуков. Но, несмотря на их усилия и старания, обезьяну не смогли научить произношению хотя бы одного человеческого слова. Если бы сторонникам эволюции удалось научить обезьяну произносить «Ура!» или «Здравствуйте!», они давно бы исколесили весь мир, показывая ее за плату как особую диковину, как явное чудо. Но им это не под силу. Сложный мозг человека, его членораздельная речь и высокоразвитые умственные, психические и духовные способности свойственны только человеку и никому другому. Ни одна обезьяна не имеет дела с цифрами, не занимается математикой и другими предметами, требующими от нас мыслительной деятельности. Ни одно животное не способно изготовить даже самое простое орудие, овладеть тайнами окружающей природы, добыть огонь при помощи двух камней. Только человек, начав познание, никогда не перестает стремиться к нему, возрастать в нем, и, желая знать больше, никогда не удовлетворяется достигнутыми результатами. Странно, что человек, достигнувший таких вершин знания, все еще не уверен в том, кому он обязан своим происхождением и участием в земном празднике жизни. На вопрос, откуда он произошел, современный человек часто отвечает «от обезьяны». Всякий раз, когда приходится слышать подобный ответ, невольно задумываешься, что и сегодня еще можно встретить людей, которые на вопрос «на чем держится земля?» ответят вам «на 7 слонах» или «на большой черепахе». Безумствует всякий человек в своем знании.